Барчик. Туда летом никаких дорог, только зимник и авиационное сообщение. Вопрос обсуждался на техсовете объединения. За исключением директора объединения, все руководство возражало против передачи этого месторождения артели Лена. Мотивировка: мало времени. Действительно, мы пришли туда в марте. Оставалось недели две до конца зимника. С точки зрения любого нормального человека, даже опытного, а в Бодайбо опытные люди, у них там и отцы, и деды занимались добычей золота. Было совершенно ясно, что забросить туда технику, материалы, подготовить участок к добыче нельзя. Поэтому на техсовете единодушно говорили, что нельзя давать нам технику. И в первый же год мы добыли очень много золота. Такие факты трудовой биографии Туманова известны. Зная опыт его работы, его заслуги перед артелью, отношение к нему людей, которые с ним работали, зная его потенциальные возможности как руководителя, способного действительно решать задачи, все время возрастающие, учитывая всю сумму его характеристик, я считаю, что более достойной кандидатуры просто нет. Звездов, горный мастер. Сколько нас здесь старых осталось, которые начинали работать вместе с Вадимом Ивановичем? Сколько их? Шум в зале. Много! Нам всегда было трудно приходить первыми. И вот я хочу сказать, что если вопрос стоит о переизбрании председателя, это просто несерьезный разговор. Шум в зале. Правильно. Пока Местов, начальник участка. 16 лет я проработал с Вадимом Ивановичем. Хлебнул в жизни очень даже много. Я из рабочего сословия. Работал на бульдозере, на автомобилях. Сейчас начальник участка, член правления. Мы большая дружная семья. А нам вдруг какого-то дядю подсовывают. Смех в зале. Я все сказал. Бурные аплодисменты. Матюхин, токарь. Я тоже простой работяга, как большинство тут. У нас, конечно, тяжело работать, и некоторые ребята не могут работать, уходят в другие артели. Так вот, если они там скажут, что они из артели Туманова, их берут с руками-ногами без испытательного срока. А вот возьмите некоторые другие артели. Там не знают, сколько они зарабатывают. А мы знаем, что если Туманов, то заработок у нас будет. Это железно. Ведь правильно? Голоса из зала. Правильно. Так какого же нам председателя еще нужно? Бурные аплодисменты. Председательствующий. Кто еще хочет сказать? Шум в зале. Хватит, все ясно. Приступаем к голосованию. Голосуем в порядке выдвижения кандидатур. Первое. Туманов. Кто за его избрание председателем артели? Кто против? Воздержался. Туманов Вадим Иванович избран председателем артели единогласно. Поэтому вторая кандидатура на голосование не ставится. Все собрание я просидел за столом президиума, не поднимая головы. Мне казалось, что говорят не обо мне, а о каком-то совершенно другом человеке, неизвестном. После вопроса председательствующего «Кто за Туманова?» море рук взметнулось над головами. Когда Неретин, наш партийный секретарь, стал говорить о единодушной партийной поддержке, я про себя усмехнулся. «Молодцы, коммунисты! Хорошо устроились! Сами посадят, сами поддержат!» После собрания все были возбуждены и радостны. Сник только Николай Викторович Новак. Ему предстояло оправдываться перед Москвой за полный провал поручения министерства. Мне потом пересказывали разговор Новака с заместителем министра. «Вы не смогли уломать какую-то артель!» — кричали на него. «Не какую-то, — отвечал Новак, — а артель Туманова». В начале 80-х годов уже многие понимали, что такое управление государством грозит полным развалом экономики. Богатейшая страна продолжала идти ко дну, но административную систему по-прежнему занимали не глобальные хозяйственные проблемы, решать которые ей было не под силу, а любые проявления самостоятельности, принимаемые ею за строптивость и оппозицию. История с Печорой была одним из редких случаев, когда власть столкнулась с решительным сопротивлением трудового коллектива. Такого коллективам не прощают. Реванш партийная номенклатура возьмет, хорошо подготовившись, 4 года спустя, когда с привлечением всей мощи карательных органов обрушится на Печору. В декабре 1986 года среди ночи меня поднял телефонный звонок. Я находился в Магадане и еще не открыл глаза, но, нащупывая трубку, понимал, что прорывается межгород. В Магадан я прилетел для участия во всесоюзном совещании работников золотой промышленности. Сюда съехались руководители отрасли и всех крупных предприятий. Артель к тому времени признали лучшей в стране из негосударственных добывающих производств. За 7 лет существования ее оборот вырос с 5 до 24 миллионов рублей. Таких темпов роста производства не знала ни одна страна, в том числе Япония. Отчисления от доходов мы направляем на строительство капитальных баз, отличных столовых,